Наши гуськом бросились за мной, поняв, что дело серьезное. Мы отбежали, быть может, шагов 20, когда за нашими спинами начался ад. Земля тряслась, всю поляну заволокло пламя. Наш бывший бивак распахивали ломаные зеленые молнии. Падали столетние деревья, горела земля, вверх взлетали булыжники. Воздух наполнился ядом и серой. И ведь никакого намека на грозу или природный катаклизм. Это была запланированная месть ведьм. На мгновение я мельком глянул на Зун. В ее широко распахнутых глазах отражался ревущий огонь. Понимала ли она, какая судьба ей уготована? Ее хладнокровно принесли в жертву. Она должна была разделить нашу участь. Ведьмы не жалеют никого. «Друзья мои!» — неожиданно опомнился заботливый эльф. «Вам не кажется, что охота на нас принимает чрезмерно больные формы? Ради 6 скромных путников сжечь столько лесного массива — это же экологическое преступление!» «Ой-ой!» — в тон откликнулся граф Эшли. «Кто-то все хотел умереть герой? Вперед! Там еще довольно жарко!» «Да, я сплю и вижу умереть героем!» — с достоинством вскинул нос выше бровей стройный Эландер. «Но именно героем, а не шашлычком на палочке. Прошу учесть разницу. Малыш, вставь ему куда-нибудь палочку, он меня опять раздражает». «Не могу», — хмуро откликнулся я. «Почему?» «У меня руки заняты». И вправду, гномы пригрелись и беззастенчиво сопели, как невинные младенцы. Бросить их на землю просто недостойно мужчины. Хотя эльф, конечно, раздражает всех. Но он не худший представитель остроухих. А маленькие недостатки есть у каждого из нас. Так что не хватало только срываться на своих же. «А каково ваше мнение по этому поводу, дорогая?» Эшли переключился на наемницу. Сун быстро оправила то немногое, что она называла одеждой, и, не раздумывая, ответила: «Завтра переходим через реку. Точнее, сегодня на рассвете. Нам нужно найти их замок в горах. Теперь и у меня появились свои личные вопросы». «Браво! Наконец-то она начинает прозревать. Я едва не захлопал в ладоши и, естественно, уронил обоих гномов. Они бухнулись в опавшую хвою, стукнулись шлемами, но продолжали преспокойно спать». «Можно для смеха связать их бородами?» — умиленно предложил эльф, но мы его не поддержали. «Во всяком случае, не в этот раз, хотя идея, несомненно, привлекательная. Даже весьма привлекательная, но лучше как-нибудь потом». Остаток ночи дежурила Сун, я разрешил себе подремать пару часов. Сладкий сон мигом свалил меня пухлым кулаком в ухо, как гриб медведя. И это было моей ошибкой. Я не услышал подкрадывающегося врага. «Люди в черном, тайная полиция, красные рукава», — кто-то прошептал мне на ухо. Я мгновенно открыл глаза и был искренне поражен, увидев, что все наши уже давно на ногах, собраны к походу и ждут исключительно меня. Такое впечатление, что во всем отряде я единственный Соня и маменькин сынок. «Гррр!» «Тссс!» — хором прошипели все. «Гррр!» — упрямо повторил я как можно тише. «Где они?» «Думаю, везде», — пожал плечами Сун. «Мы с эльфом засекли их еще на подходе. Больше полусотни воинов, есть арбалетчики, идут без проводника, но так уверенно, будто у них есть карта, и они точно знают, что прижмут нас здесь. Мы не успеем построить переправу». «Глупости. Река не очень широкая, даже если брода нет, мы пересечем ее вплавь». «Нет, малыш», — вмешался наконец мой хозяин, который просто не может молчать, когда есть возможность изобразить из себя мудрого полководца. «Сун говорит, что здесь сильные подводные течения и есть ямы. На той стороне сплошной камыш. Нас окружили. Кроме того, есть одно очень серьезное «но». гномы не умеют плавать. Я вопросительно уставился на опустивших головы родственников. Туром пробовал что-то бормотать под нос свое оправдание. Не Туром сумрачно постукивал нестриженными ногтями по обуху боевого топора. Звук был довольно звонкий. Считалось, что ногти гномов имеют едва ли не железную крепость, и они их не стригут, а подравнивают друг другу молотком и зубилом. О чем-то я. На мгновение отрешившись от насущных проблем, мне удалось сосредоточиться и нормально прислушаться. Итак, ветки трещали под сапогами, шелестели листья и скрипела хвоя. Шум, который поднимали люди, не умеющие двигаться в лесу, должен был разбудить меня еще час назад. Сун ошиблась в одном. Нас окружало явно больше сотни человек. Возможно, присоединились другие отряды, но к ним ведь не подойдешь и не поинтересуешься, почему они так быстро нас нашли и чего, собственно, хотят. С другой стороны, это вопрос риторический. Мы оставляли за собой такой след, что грех было не заметить. «Плывите!» Я принял решение и вытащил меч. «Мы с гномами прикроем». «Нет, Арк, умереть героем — это моя!» Начал было юный эльф, но я молча взял его за грудки и одним махом закинул подальше в реку. Эшли побежал к воде сам, не дожидаясь своей очереди. Наемница посмотрела на меня странным взглядом, кивнула и тихо предупредила. «Мы будем ждать тебя. Недомерков можешь оставить здесь. Кто-то из них пытался заглянуть мне под юбку». Туром и не Туром картинно схватились за сердце. Видимо, это была чисто женская шутка, и они отреагировали правильно, потому что Сун улыбнулась и с разбегу бросилась в реку. «Как жаль, что у меня нет чувства юмора. Я бы тоже успел сказать и на прощание что-нибудь смешное. Например, что буду драться, взяв каждую руку по гному, все равно у них лбы чугунные. Или это не смешно?» «Настырные вон пришли, надо же, они!» Меж деревьев действительно замелькали черные плащи. Окружали нас быстро. Брать живьем, видимо, никто никого не собирался. Из-за дальнего дерева высунулся наш давешний знакомец с неприятным лицом и красной повязкой на рукаве. Память у него хорошая, узнал всех и сразу. «Тот самый Арк и оба гнома-изменника. Опять эти реликтовые расы путаются у нас под ногами. Убейте их всех, но аккуратно. Каждая голова должна иметь товарный вид. Я хочу видеть их набитыми соломой над каминной полкой среди своих охотничьих трофеев». Судя по тому, как дружно расхохотались парни в черном, это была очень удачная шутка. «Нет, мне такого никогда не понять. Я тупоумный Арк. Что поделать?» Мой господин уже подплыл к кабышам. Сун и Эландер тоже были в двух шагах от спасительного берега. Неужели нам так уж обязательно гибнуть? Тем более, что тут от силы с десяток арбалетчиков, а остальными можно попробовать разобраться. Я взял меч в зубы и сгреб обоих гномов за воротники. Они, поджав губки, кивнули, значит, поняли свою задачу. Не пловцы, верно, но вопросов не задают и в драке незаменимы. Попытался грозно взреветь я, но с железом в зубах мой боевой клич показался каким-то смазанным и даже сюсюкающим. Туром и не Туром, подброшенные мною, как птички перелетели через копья врага, приземлившись уже в средних рядах. Командир тайной полиции закашлялся, стушевавшись, и мудро отступил за своих копейщиков. «Бей, руби, руби, бей!» Невероятной быстротой зачастили родственнички, умело работая широкими топорами. Берег мгновенно огласился криками, стонами и звоном оружия. «Гррр!» — скромно напомнил я о себе, берясь за меч обеими руками. Но шквала нападающих почему-то не последовало. Так, двое-трое самоубийц, не более. Черные плащи организованно отступили, давая арбалетчикам время и возможность для прицела. Сделавшие свое дело гномы подкатились ко мне, с ног до головы перемазанные кровью, но живые и довольные. Я понимал, что лишусь обоих после первого же залпа, а потому принял единственно верное, хоть и нестандартное решение. Поплыли на мне.